Пчелиная матка. Зойка вышла замуж за Наума Перельмана спустя полгода после свадьбы Ульки и Аркашки. Но если Улька через 9 месяцев родила сына Вовку, смуглого синеглазого пупса, то у Зойки первые 8 лет ничего не получалось. В женской консультации ей поставили диагноз гипоплазия матки, а толстая врачиха популярно объяснила: «Недоразвитая ты, как 10-летняя девочка. Тощая вон какая. Где титьки? Где попа? Где живот? Почему он вогнут внутрь? Почему лобок – это самая выпирающая точка на твоем теле? Ты в какой части своего организма ребенка собралась вынашивать?» «А делать-то что?» – спросила убитая горем Зойка. «Кушать хорошо, жиры потреблять, масло сливочное, витамины. Ну и с мужем побольше. Сама знаешь, чем заниматься. Развиваться надо по-женски, иначе никак». Развиваться по-женски у Зойки получалось плохо. Зато она упорно развивала мозги. Блестяще окончила иностранный факультет пединститута и, о, невиданное, благодаря связям Эльзы, вместе с советской промышленной делегацией, переводчиком поехала во Францию. На дворе стоял 1970 год. Франция для жителей СССР была дальше Антарктиды, а потому всяк, побывавший в этой кап-стране, приравнивался к Богу. Зойка вернулась из загранкомандировки преображенной. К ее безупречной пышной прическе, которую виртуозно возводил Наум, добавился особый несоветский шарм в виде бежевой губной помады, шейного платка гавроша под воротом белой рубашки и крупных солнцезащитных очков. Похожие очки она привезла Ульке вместе с эластичным раздельным купальником. И вот они стоят на первой в альбоме цветной фотографии, одна тоньше другой. На фоне июльской реки и пляжной подстилки, где возится Аркашка с Вовкой и греется бутылочка крымского какура. Диапозитивная пленка подло переврала цвета, добавив рыжего оттенка Волге, небу и светящимся женским лицам. Улька в розовом купальнике с ярко выраженной талией и грудью, Зойка плоская, как доска. Обе в черных очках и плетеных широкополых шляпах, роняющие сеточку тени на щеки и носы. «А помнишь, Аркаш? На кладбище в Больших Прудищах ты обещал мне, что я поеду во Францию», — говорила Зойка, чокаясь кружкой с вином. «Ну, не соврал же», — пыхтел Аркашка, чокаясь в ответ и сбрасывая загорелой спины непоседливого Вовку. «За твой праведческий дар и сочувствие ко всем Мишигине». Они пили, смеялись, впитывали в себя волжское солнце, обгорали, мазали друг друга сметаной. А потом долго шли вверх от берега к остановке автобуса 6-го номера. Толкаясь в салоне, прилипая потной одеждой к другим пассажирам, вздыхали, сетовали на дальний путь к реке. «А знаете что?» – спохватила Зойка. «Мы купим здесь дачу». «Как? Откуда? На какие шиши?» – махали на нее руками Улька с Аркашкой. «Я все организую». И действительно, к следующему лету, благодаря Зойкиным связям и политработникам, в складчину с Аркашкиными родителями, заняв деньги у всех знакомых, они купили один большой участок на 12 соток недалеко от города, в 10 минутах ходьбы от Волги. Разделили колышками на две части, получились длинные, узкие, как ленточки, дачи. На стороне Гинзбургов стоял убогий домишко, который они принялись достраивать. На стороне Перельманов находился туалет. Первые годы две семьи жили методом перекрестного опыления. Ночевали и обедали в доме Ульки и Аркашки, а по нужде ходили на территорию Зойки и Наума. Затем Перельманы начали строить основательный кирпичный дом, а Гинзбурги сколотили дощатый туалет. Вместе с дачей предприимчивая Зойка приобрела еще один участок земли на местном кладбище – в том же районе. Прибежала взмыленная, счастливая, кинулась к Ульке на шею и выпалила: «Теперь мы вместе навсегда». Улька по обычаю готовила обед на всю семью и даже не повела бровью. «В буквальном смысле, Уль», — не унималась Зойка. «Пошли, покажу». «Оставь свой салат нафиг. Здесь 10 минут». Они спустились вниз по горе до старенького кладбища, прошли по аллейкам к свежим захоронениям и уперлись в обнесенный низким заборчиком квадрат земли. Внутри этого квадрата на равном расстоянии друг от друга торчали две фанерные таблички с надписями «Зоя Перельман» и «Ульяна Гинзбург». «Ты чё, охренела?» — попятилась назад Улька. «У меня аж мурашки размером с таракана». «Классно же, да? Нас даже похоронят вместе!» — радовалась Зойка. «Не, я с тобой не лягу!» Улька надула щеки и с силой выпустила воздух. «Я с Аркашкой...» «На Аркашку с Наумом у меня денег не хватило!» — оправдывала Зойка. «Но это временно! Я что-нибудь придумаю!» «Как была Мишигине, так и осталась!» — покрутила у виска Улька, и обе, рассмеявшись, обнялись. Через несколько лет дачной жизни на террасу Гинзбургом, помимо Перельманов, начали стекаться соседи, образовав нечто вроде садового кружка. Среди них был пчеловод Иван Петрович Козявкин, что имел неподалеку свою пасеку, и некий Петюня, ровесник Аркашки, мужик лет 38, кудрявый, светловолосый, безбровый, с пронзительными серыми глазками. Петюня появился в этом кружке позже остальных. Он снял неподалеку пустующий дом, вместо огорода вырыл огромную ремонтную яму и притащил на буксире ГАЗ-А облупленный фаэтон 30-х годов без стекол и брезентовой крыши. Сколько Гинзбурги себя помнили, Петюня копошился в этом кабриолете, обещая сделать из него конфетку и покатать всех по колдобинам дачных просек, а то и по ночному городу. Соседи смеялись, потому как фаэтон выглядел абсолютно убитым, а сам Петюня, ну, очень ненадежным. Всегда опаздывал к обеду, забывал о каких-то мелких договоренностей, пропадал подолгу, а потом снова появлялся и чумазый, воняющий машинным маслом, копошился в своей развалюхе. Маленькая Оленька называла его «стрёмным дядей», пчеловод Козявкин – анархистом, а взрослеющий Вовочка просто – припинутым. И только Лея, томная, переменчивая Лея, каждое лето отдыхающая на даче, к счастью Бориса и Груни, считала Петюню абсолютным гением. И он, чувствуя признание, подолгу сидел на табуретке возле ее кресла-качалки и, по-детски захлебываясь, рассказывал. В частности, о том, что родители своих не помнят, отец погиб на войне, мать умерла от тифа, когда ему было 4 года, что вырос в Куйбышевском детдоме номер 3, что дразнили его там евреи. Хотя фамилия у Петюни самая, что ни на есть русская, Петелькин. Старая нянечка, вроде как знавшая его маму, говаривала, мол, отец его погибший был еврей с красивой такой фамилией, но на матери так и не женился. Услышав эту историю, Лея не могла найти себе места. Ей сразу же показалось, что Петюня невероятно похож на Даниэля. Такой же светлый, непослушный чуб, такие же пронзительные глаза, остренький подбородок, такие же живые, горящие руки. За что не возьмется, все заработает, починится, наладится. Вот и машина его день ото дня становилась все краше и краше. Облезлый кузов заблестел черным лаком, дыры окон затянулись стеклом, на капоте появилась надраенная вручную эмблема с двойным серпом и молотом. Петюня уже сделал несколько ночных поездок на своем раритете и, возвращаясь под утро, ревом мотора и плачем клаксона будил спящий дачный массив, чем только... подтверждал свой статус чокнутого. «Надо бы еще перебрать моторчик», — говорил он Лее, «чтобы тихонько шла, как по маслу. Тогда прокачу вас. Эх, прокачу!» Лея, потеряв сон, снова пришла среди ночи к Ульке, чтобы поделиться своим предположением. «Он может быть моим внуком, сыном Даниэлика, двоюродным братом Аркашки и Эли. Нам нужно забрать его в семью», — твердила она возбужденно, словно в горячем бреду. «Бабушка, что значит забрать в семью?» Улька умирала, хотела спать и еле двигала губами. «Он взрослый мужик, самостоятельный. Мало ли людей в войну потеряли родителей и выросли в детских домах. Вот даже наша Зойка...» «Причем здесь Зойка?» — взвелась Лея. «Ты же никому не рассказывала о моем Даниэлике. «Никому!» — окончательно проснулась Улька. «Даже Аркашке!» «Вот и я никому! Никогда в жизни, кроме тебя!» Лея поправила сбившуюся седую прядь. «И впредь держи рот на замке! Но чует мое старое сердце Петюня, родной мне!» День ото дня Лея все больше и больше влюблялась в Петюню. И Улька затревожилась. В правдивость ее рассказов о Йозефе трудно было не поверить, но факт того, что Петюня — родной внук, казался полным бредом. «Это один шанс из миллиона», — говорила себе Улька Аркашкиными математическими фразами. «Но ведь у Даниэля реально мог быть сын. И где-то сейчас он ходит по этой земле». Внезапно Ульку озарило. Она отправилась на почту, заказала межгород и села в очередь. В душном помещении изнывали горожане. Вялые мухи ползали по раскаленным стеклам. Распаренные, словно из бани телефонистки, отрешенно принимали заказы. «Архангельск, четвертая кабина!» Стальной голос разрезал вязкий июльский воздух. Улька прижала к уху жаркую, кипящую трубку и закричала. «Эльк, привет! Это Булька, жена Аркашки! Привет, дорогая! Как дела?» Голос трубки был таким далеким, будто Элька кричала из Архангельска, минуя телефонный кабель. «Слушай, ты ж сыщик! Проверь одну информацию. В 1945 году в Куйбышевский детдом номер 3 попал мальчик, Петя Петелькин, отчество Петрович, но имя ему могли дать в интернате. Запроси какие-нибудь документы о нем. Кто родители, откуда родом? Он наш сосед по даче. Лея тут чудить, придумала, что это ее внук. Надо развеять заблуждение». «Добро!» — отозвалась Элька. «Только это не быстро!» «Да мы и не торопимся! Приезжайте в гости! У нас мед с пасеки, яблоки наливные! Ум отъешь! Давай, всех преступников не переловишь! Приедем, но следующим летом! Вот, клянусь, возьмем отпуск и приедем!» «Минута закончилась!» Трубка захлебнулась короткими отрывистыми гудками. Улька села на велосипед и поехала обратно на дачу в царство медовых яблок, навозных жуков и лейных причуд. Совесть ее была чиста, а потому на долгое время она забыла об этой странной истории. Вообще, дачная Лея сумела обзавестись аж тремя поклонниками. В их число, кроме Петюни, входили Иван Петрович Козявкин и муж Зойки Наум Перельман. Козявкин называл Лею королевой-маткой и снабжал отменным медом. Его пасека была расположена на стыке между лугом и лесом, а вольные непуганные пчелы в отсутствие конкуренции бродили где вздумается, отчего нектар их обладал нехарактерным привкусом дуба, мха и ромашки. Иван Петрович кормил этим медом Лею с ложечки. Им же натирал ее отекшие ноги и накладывал в виде маски на лицо и масляную шею. К слову, маски Лея делала всю жизнь из всего, что попадется под руки. Намазанная в буквальном смысле медом, Лея сидела на террасе, привлекая к себе мошкару и самих пчел, а Козявкин рассказывал ей о процветании своих ульев. «Какую я в этом году купил маточку? О, привез из спецпитомника с Урала!» Чмокал он губами, сложенные в горсть пальцы. «Умная, красивая, манкая. Я ее в честь вас назвал Леечкой». «Неужели?» — кокетничала Лея. «Что же в ней особенного?» «Ну, во-первых, вокруг нее объединилась вся семья, как вокруг вас. Она источает такие феромоны, что чувствую даже я, не то что пчелы. Во-вторых, как она поет! Ти-ти-ти! Когда вы спите, вы тоже так посвистываете. Неприкрытый подхалимаш. Лея храпела, словно носорог. Когда она вышла на брачный облет, ее сразу же одолели 20 трутней. И все умерли, оставив в ней свои совокупительные органы. «Что вы хотите этим сказать?» — покосилась медовая Лея. «У меня был только один муж». Уж мне-то не врите, моя красавица. Все мужчины от вас без ума. Пусть это будет нашей тайной. Хитренько прищурив глаза, парировал Козявкин. Ну, допустим, делала поблажку Лея. Дальше. А теперь она беспрестанно трудится на благо своей семьи. Откладывает и откладывает яйца. Свыше 2000 в сутки. Рожает и рожает. Не вижу параллели, слабо возмутилась Лея. Это ее работа? Лишь в небольшие перерывы она позволяет себя другим пчелам почистить и покормить. То правда, согласилась Лея. Лишь иногда они меня кормят. Слава богу, этого не слышала Улька, которая кормила бабушку по 10 раз в день. Когда-нибудь, когда моя королева будет в духе, я проведу ее на пасеку и познакомлю с другой королевой Леечкой. Козявкин уже сидел на полу террасы и массировал ступни Леи, втирая в них остатки меда. «Какие ножки! Боже, какие ножки!» — восхищался Иван Петрович. «Такие созданы не для того, чтобы ходить по земле, а только ради обожания». Ножки у Леи действительно были крошечными. Улька за глаза называла их редуцированными. С 10 лет стопа Леи перестала расти, оставшись на 32-м размере. По этой причине обувь ей покупали только в детском мире. Сандалики с ремешочками, ботиночки, сапожки, валеночки. Лея всю жизнь мечтала о настоящих туфлях на каблуке. Но советский легкопром такой возможности не рассматривал в принципе. И только на последнем десятке лет ее мечта сбылась. Волшебником оказался второй обожатель Наум. Наума Лея приняла сразу. Она говорила, что только хваткая Зойка сумела сделать в этой жизни правильный выбор. В летах спокойный, богатенький, с животиком, а руки, восхищалась Лея, чудотворные руки! Чудотворными руками Перельман снял все размеры слеенной стопы и сшил такие туфельки, которым позавидовала бы даже Золушка. Розовые, лаковые, с крошечным бантиком и небольшим тонким каблучком. «Я сделаю вам каблук 4 сантиметра, Лея. Толстенький, устойчивый», — предупреждал ее Наум. «И расширенный нос для удобства». «Ну уж нет», — возмущалась Лея. «Только шпилечку, только узкий носик. Я всю жизнь завидовала женщинам, которые носили шпильку. Теперь мой черед». И Наум исполнил ее прихоть. В изумительных туфельках Лея ходила по грунтовой дорожке вдоль дачи, взад и вперед. Чувствуя себя коронованной, она надменно крутила головой направо и налево. Направо — поле клубники, в ней копошилась Улька, срезая секатором старые листья и усы. Налево — участок малины, который стрижет Зойка в косынке и темных фронтоватых очках. Впереди — туалет с открытой дверью, где полностью одетый восседает Аркашка. На коленях у него исписанные листы бумаги, часть которых он складывает рядом, а часть рвет и накалывает на гвоздь для прямого применения в этих стенах. «Аркаш, чем ты занят?» Праздная Лея балансировала на каблуках, обмахиваясь сандаловым веером. «Пишу диссертацию», — коротко ответил внук. «О чем?» «О применении вычислительных моделей для оптимального решения системы линейных неравенств». «И кому оно надо?» «Это область технической кибернетики и теории информации». «В общем, все работают, а ты отдыхаешь», — делала вывод Лея. «Так и ляг в гамак». «В гамаке невозможно писать, а за столом?» «Стол заставлен тазами с вареньем». «Весь мир! Все посходили с ума!» — заключала Лея, и походкой беременной утки на каблуках поковыляла к дому, снова оглядывая владения справа налево. Слева теперь осталась модная Зойка в малине, справа — Улька в земляных перчатках с охапкой клубничных листьев. Чуть ближе к дому, между забором и столбом, был натянут тот самый гамак. Он представлял собой сетку с огромными дырами, через которую проскользнул бы и аллигатор. Поверх сетки валялись старые пальто и облысевшие островами Беллина каракулевая шуба. Элея, уставшая от променада, сняла туфли и плюхнулась в гамак, захватив при этом детскую скакалку, привязанную к параллельной сливе. Натягивая и отпуская скакалку, можно было раскачивать гамак, чем Лея и занялась. Над ней колыхнулось пронзительное июльское небо со взбитыми сливками облаков и закачалось из стороны в сторону, будто тоже крепилось к скакалке. Перезрелые сливы падали на ситцевое платье Леи. Она рассасывала их пьяную плоть и упруго выплевывала косточку куда-то за пределы видимого. Тяготясь своими годами, лето за летом наблюдала она старение природы. К середине августа старели стебли, меняя бодрую зелень на хрусткий вафельный сухостой. Старело небо, из насыщенно-синего превращаясь в сизое. Старела слива, становилась прозрачной, бездетной. Старел Наум, копошащийся за редким забором. Старела скакалка, перетираясь и крошась на изгибах. Старела тетрадь со стихами, желтея страницами и полоща на ветру память о тех, кто когда-то рождал чувства. Лея, подавшаяся общему увяданию, медленно засыпала, и храп ее несоразмерный с крошечной ножкой летел под облака, столь же плешивые, драные по швам, как и Беллина каракулевая шубка. Замолк моих надежд последний колокольчик. Он звонок был и нежен, но жить уже не хочет. Не надо принуждать его звенеть напрасно. Он не желает ждать, и он умрет прекрасно. Хрустальный язычок не прикоснется к стали. Умолк его смычок, и струны в нем устали. И капельки росы супругого бутона не встрепенут басы уже не на полтона. Прозрачные лепестки осенней желтой розы, как дождь течет с руки, так умирают грезы. Он лишь в твоих очах умел играть сонаты, и лгать чужим очам его учить не надо. Thank you.